Лев Николаевич Толстой. Бог правду видит, да не скоро скажет. Быль. В городе Владимире жил молодой купец Аксенов. У него были две лавки и дом. Из себя Аксенов был русый, кудрявый, красивый и первый весельчак и песенник. С молоду Аксенов много пил, и когда напивался, буянил. Но с тех пор, как женился, он бросил пить. И только изредка это случалось с ним. Раз летом Аксенов поехал в Нижний на ярмарку. Когда он стал прощаться с семьей, жена сказала ему: «Иван Дмитриевич, не езди ты нынче, я про тебя дурно во сне видела». Аксенов посмеялся и сказал: «Ты все боишься, как бы я не загулял на ярмарке?» Жена сказала: «Не знаю сама, чего боюсь, а так дурно видела. Видела, будто ты приходишь из города, снял шапку, а я гляжу, голова у тебя вся седая». Аксенов засмеялся: «Ну, это к прибыли. Смотри, как расторгуюсь, дорогих гостинцев привезу». И он простился с семьей и уехал. На половине дороги съехался он со знакомым купцом и с ним вместе остановился ночевать. Они напились чаю вместе и легли спать в двух комнатах рядом. Аксенов не любил долго спать. Он проснулся среди ночи и, чтобы легче холодком было ехать, взбудил ямщика и велел запрягать. Потом вышел в черную избу, расчелся с хозяином и уехал. Отъехавший верст 40, он опять остановился кормить. Отдохнул в сенях на постоялом дворе и в обед вышел на крыльцо и велел поставить самовар. Достал гитару и стал играть. Вдруг ко двору подъезжает тройка с колокольчиком, и из повозки выходит чиновник с двумя солдатами, подходит к Аксенову и спрашивает: «Кто? Откуда?» Аксенов все рассказывает как есть и просит: «Не угодно ли чайку вместе выпить?» Только чиновник все пристает с расспросами: «Где ночевал прошлую ночь? Один или с купцом? Видел ли купца поутру? Зачем рано уехал со двора?» Аксенов удивился, зачем его обо всем спрашивают. Все рассказал, как было, да и говорит: «Что ж вы меня так выспрашиваете? Я не вор, не разбойник какой-нибудь. Еду по своему делу, и нечего меня спрашивать». Тогда чиновник кликнул солдат и сказал: «Я исправник, и спрашиваю тебя за тем, что купец, каким ты ночевал прошлую ночь, зарезан. Покажи вещи, а вы обыщите его». Взошли в избу, взяли чемодан и мешок и стали развязывать и искать. Вдруг исправник вынул из мешка ножик и закричал: «Это чей ножик?» Аксенов поглядел, видит, ножик в крови, из его мешка достали, и испугался. «Отчего кровь на ноже?» Аксенов хотел отвечать, но не мог выговорить слова. «Я не знаю. Я нож не мой». Тогда исправник сказал: «Поутру купца нашли зарезанным на постели. Кроме тебя некому было это сделать. Изба была заперта изнутри, а в избе никого, кроме тебя, не было. Вот и ножик в крови у тебя в мешке, да и по лицу видно. Говори, как ты убил его и сколько ты ограбил денег». Аксенов божился, что не он это сделал, что не видал купца после того, как пил чай с ним, что деньги у него свои, 8000, что ножик не его. Но голос у него обрывался, лицо было бледно, и он весь трясся от страха, как виноватый. Исправник позвал солдат, велел связать и вести его на телегу. Когда его связанными ногами взвалили на телегу, Аксенов перекрестился и заплакал. У Аксенова отобрали вещи и деньги, отослали его в ближний город, в Острог. Послали во Владимир узнать, какой человек был Аксенов, и все купцы и жители Владимирские показали, что Аксенов с молоду пил и гулял, но был человек хороший. Тогда его стали судить. Судили его за то, что он убил рязанского купца и украл 20000 денег. Жена убивалась о муже и не знала, что думать. Дети ее еще все были малы, один был у груди. Она забрала всех с собою и поехала в тот город, где ее муж содержался в Остроге. Сначала ее не пускали, но потом она упросила начальников, и ее привели к мужу. Когда она увидала его в острожном платье, в цепях, вместе с разбойниками, она ударилась о землю и долго не могла очнуться. Потом она поставила детей вокруг себя, села с ними рядышком и стала сказывать ему про домашние дела, и спрашивать его про все, что с ним случилось. Он все рассказал ей. Она сказала: «Как же быть теперь?» Он сказал: «Надо просить царя. Нельзя же невинному погибать». Жена сказала, что она уже подавала прошение царю, но что прошение не дошло. Аксенов ничего не сказал и только потупился. Тогда жена сказала: «Недаром я тогда, помнишь, видела сон, что ты сед стал. Вот уж и вправду ты с горя посидел. Не ездить бы тебе тогда». И она начала перебирать его волоса и сказала: «Ваня, друг сердешный, жене скажи правду. Не ты сделал это». Аксенов сказал: «И ты подумала на меня», закрылся руками и заплакал. Потом пришел солдат и сказал, что жене с детьми надо уходить. И Аксенов последний раз простился с семьей. Когда жена ушла, Аксенов стал вспоминать, что говорили. Когда он вспомнил, что жена тоже подумала на него и спрашивала его, он ли убил купца, он сказал себе: «Видно, кроме Бога никто не может знать правды, и только его надо просить, и от него только ждать милости». И с тех пор Аксенов перестал подавать прошения, перестал надеяться и только молился Богу. Аксенова присудили наказать кнутом и сослать в каторжную работу. Так и сделали. Его высекли кнутом, и потом, когда от кнута раны зажили, его погнали с другими каторжниками в Сибирь. В Сибири на каторге Аксенов жил 26 лет. Волоса его на голове стали белые, как снег, и борода отросла длинная, узкая и седая. Вся веселость его пропала. Он сгорбился, стал ходить тихо, говорил мало, никогда не смеялся и часто молился Богу. В Остроге Аксенов выучился шить сапоги и на заработанные деньги купил четье минеи и читал их, когда был свет в Остроге. Четье минеи – это православные сборники житий святых и поучительных текстов, предназначенные для домашнего чтения, примечания исполнителя. А по праздникам ходил в Острожную церковь, читал апостол и пел на клиросе. Голос у него все еще был хорош. Начальство любило Аксенова за его смиренство, а товарищи острожные почитали его и называли дедушкой и божьим человеком. Когда бывали просьбы по Острогу, товарищи всегда Аксенова посылали просить начальство, и когда промеж каторжных были ссоры, то они всегда к Аксенову приходили судиться. Из дому никто не писал писем Аксенову, и он не знал, живы ли его жена и дети. Привезли раз на каторгу новых колодников. Вечером все старые колодники собрались вокруг новых и стали их расспрашивать, кто из какого города или деревни и кто за какие дела. Аксенов тоже подсел на нары подле новых и, потупившись, слушал, кто что рассказывал. Один из новых колодников был высокий, здоровый старик лет 60, с седой стриженной бородой. Он рассказывал, за что его взяли. Он говорил: «Так, братцы, ни за что сюда попал. У ямщика лошадь отвязал от саней. Поймали, говорят, украл. А я говорю, я только доехать скорее хотел. Я лошадь пустил. Да и ямщик мне приятель. Порядок, я говорю. Нет, говорят, украл. Этого не знают, что и где украл. Были дела. Давно бы следовало сюда попасть. Да не могли уличить. А теперь не по закону сюда загнали. Да врешь. Бывал в Сибири, да недолго гащивал». — «Это откуда будешь?» — спросил один из колодников. — «А мы из города Владимира, тамошние мещане. Звать Макаром, а величают Семеновичем». Аксенов поднял голову и спросил: — «А что, не слыхал ли Семенович во Владимире городе про Аксеновых купцов? Живы ли?» — «Как не слыхать? Богатые купцы, даром что отец в Сибири. Такой же, видно, как и мы, грешные. А ты сам, дедушка, за какие дела?» Аксенов не любил говорить про свое несчастье. Он вздохнул и сказал: «По грехам своим, 26-й год нахожусь в каторжной работе». Макар Семенов сказал: «А по каким же таким грехам?» Аксенов сказал: «Стало быть, стоило того», и не хотел больше рассказывать. Но другие острожные товарищи рассказали новому, как Аксенов попал в Сибирь. Они рассказали, как на дороге кто-то убил купца и подсунул Аксенову ножик, и как за это его понапрасну засудили. Когда Макар Семенов услыхал это, он взглянул на Аксенова, хлопнул себя руками по коленам и сказал: «Ну чудо, вот чудо-то! Постарел же ты, дедушка!» Его стали спрашивать, чему он удивлялся и где он видел Аксенова. Но Макар Семенов не отвечал, он только сказал: «Чудеса, ребята, где свидеться пришлось?» И с этих слов пришло Аксенову в мысли, что не знает ли этот человек про то, кто убил купца. Он сказал: «Или ты слыхал, Семенович, прежде про это дело, или видал меня прежде?» «Как не слыхать? Земля слухом полнится. Да давно уж дело было. Что и слыхал, то забыл», — сказал Макар Семенов. «Может, слыхал, кто купца убил?» — спросил Аксенов. Макар Семенов засмеялся и сказал: «Да, видно, тот убил, у кого ножик в мешке нашелся. Если кто и подсунул тебе ножик, не пойман, не вор. Да и как же тебе ножик в мешок сунуть? Ведь он у тебя в головах стоял. Ты бы услыхал». Как только Аксенов услыхал эти слова, он подумал, что этот самый человек убил купца. Он встал и отошел прочь. Всю эту ночь Аксенов не мог заснуть. Нашла на него скука и стала ему представляться. То представлялась ему его жена такую, какую она была, когда провожала его в последний раз на ярмарку. Так и видел он ее как живую, и видел ее лицо и глаза, и слышал, как она говорила ему, и смеялась. Потом представлялись ему дети, такие, какие они были тогда. Маленькие, один в шубке, другой у груди. И себя он вспоминал, каким он был тогда. Веселым, молодым. Вспоминал, как он сидел на крылечке на постоялом дворе, где его взяли, и играл на гитаре, и как у него на душе весело было тогда. И вспомнил лобное место, где его секли, и палача, и народ кругом, и цепи, и колодников, и всю 26-летнюю острожную жизнь, и свою старость вспомнил. И такая скука нашла на Аксенова, что хоть руки на себя наложить. «И все от того злодея», — думал Аксенов. И нашла на него такая злость на Макара Семенова, что хоть самому пропасть, а хотелось отомстить ему. Он читал молитвы всю ночь, но не мог успокоиться. Днем он не подходил к Макару Семенову и не смотрел на него. Так прошли 2 недели. По ночам Аксенов не мог спать, и на него находила такая скука, что он не знал, куда деваться. Один раз ночью он пошел по острогу и увидал, что из-под одной нары сыплется земля. Он остановился посмотреть. Вдруг Макар Семенов выскочил из-под нары и с испуганным лицом взглянул на Аксенова. Аксенов хотел пройти, чтобы не видеть его, но Макар ухватил его за руку и рассказал, как он прокопал проход под стенами и как он землю каждый день выносит в голенищах и высыпает на улицу, когда их гонят на работу. Он сказал: «Только молчи, старик, я и тебя выведу. А если скажешь, меня засекут, да и тебе не спущу, убью». Когда Аксенов увидал своего злодея, он весь затрясся от злости, выдернул руку и сказал: «Выходить мне незачем и убивать меня нечего. Ты меня уже давно убил. А сказывать про тебя буду или нет, как Бог на душу положит». На другой день, когда вывели колодников на работу, солдаты приметили, что Макар Семенов высыпал землю, стали искать в остроге и нашли дыру. Начальник приехал в острог и стал всех допрашивать, кто выкопал дыру. Все отпирались. Те, которые знали, не выдавали Макара Семенова, потому что знали, что за это дело его засекут до полусмерти. Тогда начальник обратился к Аксенову. Он знал, что Аксенов был справедливый человек, и сказал: «Старик, ты правдив. Скажи мне перед Богом, кто это сделал?» Макар Семенов стоял, как ни в чем не бывало, и смотрел на начальника, и не оглядывался на Аксенова. У Аксенова тряслись руки и губы. Он долго не мог слова выговорить. Он думал: «Если скрыть его, за что же я его прощу, когда он меня погубил? Пускай поплатится за мое мучение, а сказать на него точно, его засекут. А что, как я понапрасну на него думаю? Да что ж, мне легче разве будет?» Начальник еще раз сказал: «Ну что ж, старик, говори правду, кто подкопался?» Аксенов поглядел на Макара Семенова и сказал: Я не видал и не знаю. Так и не узнали, кто подкопался. На другую ночь, когда Аксенов лег на свою нару и чуть задремал, он услыхал, что кто-то подошел и сел у него в ногах. Он посмотрел в темноте и узнал Макара. Аксенов сказал: «Что тебе еще от меня надо? Что ты тут делаешь?» Макар Семенов молчал. Аксенов приподнялся и сказал: «Что надо? Уйди, а то я солдата кликну». Макар Семенов нагнулся близко к Аксенову и шепотом сказал: «Иван Дмитриевич, прости меня». Аксенов сказал: «За что тебя прощать? Я купца убил. Я и ножик тебе подсунул. Я и тебя хотел убить. Да на дворе зашумели. Я сунул тебе ножик в мешок и вылез в окно». Аксенов молчал и не знал, что сказать. Макар Семенов спустился с нары, поклонился в землю и сказал: «Иван Дмитриевич, прости меня, прости ради Бога. Я объявлюсь, что я купца убил. Тебя простят, ты домой вернешься». Аксенов сказал: «Тебе говорить легко, а мне терпеть каково? Куда я пойду теперь? Жена померла, дети забыли, мне ходить некуда». Макар Семенов не вставал с полу и бился головой о землю и говорил: «Иван Дмитриевич, прости. Когда меня кнутом секли, мне легче было, чем теперь на тебя смотреть. А ты еще пожалел меня, не сказал. Прости меня ради Христа. Прости ты меня, злодея окаянного». И он зарыдал. Когда Аксенов услыхал, что Макар Семенов плачет, он сам заплакал и сказал: «Бог простит тебя. Может быть, я во сто раз хуже тебя». И вдруг у него на душе легко стало, и он перестал скучать о доме и никуда не хотел из острога, а только думал о последнем часе. Макар Семенов не послушался Аксенова и объявился виноватым. Когда вышло Аксенову разрешение вернуться, Аксенов уже умер.